тарой мя развея. Нет мне дороги, мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня. Несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного, примет ли облик образа будто случайного. Go.